Вас просит на пару слов, движение локтем в сторону VIP-а. Разговором по-английски тут особенно никого не удивишь, так что я иду куда указано. На сей раз разоружиться не заставляют, хотя у меня на ремне открыто висит беретта, ну и привычная леди Таурус в кармане. VIP-собеседник импозантностью заметно уступает Гендерсону и Аттенборо. Мелкий, носатый, заметная лысина и ухоженные остатки темной шевелюры вокруг оной, ну и светло-серый костюм далеко не от Версачи. Если Виктора не подвела память, вас зовут Владимир Скьербан. Правильно, говорит вполне разборчиво, но с акцентом, итальянским или французским. Не подвела, произношение моей многострадальной фамилии сейчас несущественно. С кем имею честь? Жерар Перье, можно просто Жерар. Подробности насчет моего статуса в ордене вам ни к чему. Сие спорно, однако решать не мне. Киваю. Так вот, Владимир, вы человек не глупый и наверняка не будете поднимать лишнего шума. Судя по имени, вы из русских, во всяком случае, за русского легко сойдете, верно. Насчет легко с моей-то мордой, вопрос интересный, однако насчет главного месье Перри опять же прав. Да, и теперь главное. Вы в настоящий момент работаете на господина директора Гендерсона. Ну-ну, куда это вы клоните? А, конкретно вот сейчас, нет, отвечаю я святую истинную правду. Что будет потом, сами понимаете, сказать не могу. Меня интересует именно сейчас, обезоруживающе разводит руками месье Перье. Скажите, как вам нравится предложение немного подзаработать? Ничего опасного. Ничего противоправного с точки зрения вашей службы в ордене, да и по законам русского анклава тоже. Немного подзаработать, это пожалуйста, опять-таки говорю, не кривя душой, но хотелось бы знать подробности, прежде чем соглашаться. Сущие пустяки, но вам понадобится съездить в Демидовск. Интересное кино. Пока не вижу здесь ничего невозможного, а теперь излагаю суть поручения. Вы ворота прошли далеко не вчера и кое-что о новой земле знаете. Официальная история русского анклава, а вернее, так называемого протектората русской армии вам наверняка известна, хотя бы в краткой и общедоступной форме. И полагаю, вы, как человек, во-первых, не глупый, а во-вторых, умеющий анализировать доступные вам факты, заметили в этой истории некоторое количество прорех. Так вот, Владимир. В неформальной обстановке пообщайтесь, пожалуйста, в Демидовске со старожилами и постарайтесь эти прорехи заполнить. Намеренно не ориентирую вас более подробно, пусть разговор будет максимально естественным. Сделайте, сочините вольное историческое эссе и отошлите его обычной почтой в Порто-Франко на мое имя, до востребования. Над литературным стилем можете не слишком трудиться, а размер вознаграждения будет прямо зависеть от найденных вами подробностей. Задача понятная, Массаракш. Понятная-то понятная. А главное, совершенно нет причин отказываться от такой подработки. Да, она мне не совсем по профилю. Тут наверняка нужен экономист с другой стороны, зубры, владеющие спецификой местных рынков и прочей экономической географией. У ордена 100% имеются свои. А вот достоверных данных по новейшей истории здешней России они почему-то получить не могут. С третьей стороны, а если и получит, что с того? Где гешефты ордена в том, чтобы узнать, как оно было на самом деле? Если, к примеру, у истоков благосостояния русской территории стоит некий незаконно отжатый ресурс и орден рассчитывает на этом куда-то сыграть, так мои возможные собеседники о подобном навряд ли проболтаются. Впрочем, если даже и проболтаются, ну вот накопает кто-нибудь в архивах, что в 17 году Ленинса товарищи получили от германского генштаба на 300 тысяч имперских марок всяческих ништяков за организацию в Петрограде вооруженного мятежа, что, после этого государственный строй России автоматически поменяется на неограниченную монархию, на престоле окажется очередной Романов, и все отпавшие после Октябрьской революции, а также после Беловежских соглашений части старой державы попросятся обратно под крыло двухголового орла. Чушь. Что бы ни случилось тогда, реальные политики и прочие задействованные персоны работают исходя сугубо из своих интересов и актуального положения вещей. Верно писал пан Станислав Ежелец: тех, кто хочет научиться у истории, она научит, остальных проучит. Большая был умница и еще большая язва. В целом понятно, можно попробовать, киваю я, аванс будет. Жерар безразлично улыбается. Полсотни покрыть бензин туда-обратно и почтовые расходы вполне достаточно. Возьмите. И толкает через стол золотую монетку. Забираю аванс, вежливо закругляюсь и поднимаюсь. Сара успела вернуться. Ага, вон, уже на улице, в смысле на стоянке. И мне очень не нравится троица типовых представителей кровельного профсоюза, один в ментовской тени, двое в спортивно-кожаном, который о чем-то с ней чисто конкретно базарит. Выразительно смотрю на Жерара и направляюсь на помощь жене. Хни, в хатест хедиал, на всякий случай по-английски. Машина понравилась, отвечает по-русски Сара. Да, нам она тоже нравится, соглашаюсь, разворачиваясь спиной к самурайчику, любимая справа сзади, троица передо мной. Это все. Левый спортсмен ухмыляется, сверкнув золотой фиксой. Фрейрок, не борзей, а то и тачку оприходуем, и биксу твою, да и тебя под шумок могим запетушить. Погодь, плафон, добродушно скалится щекастый мент, ты ж видишь, бакланы залетные, тему не просекли, музыки не знают. Слушай сюда, паря, есть у нас бугор, а у бугра баба, которая жуть как любит розовый цвет. Бабе срочно нужен подарок. Усек, киваю, а то... Эксклюзивная тачка, такой никто больше подогнать не сможет, точняк, паря, так что ж мать свое можете забрать, нам оно не в кассу, и гуляйте на все четыре стороны. Слово хомяка. Поворачиваюсь к Саре. Родная, что скажешь, раз так вежливо просит, надо помочь. Подмигнул бы, да за темными очками все равно не видно. Надо, так надо, не спорит любимая и открывает водительскую дверь. Стоящий по правому краю, ближе всех к двери, мент-хомяк видит убранство салона и издает одобрительный свист. Зачетная техника, нефтяник, в натуре, знатный кусок, а больше он ничего не говорит. В правой руке у Сары материализуется Дерлинджер, двумя черными зрачками устремленный хомяку в морду. Мой револьвер также твердо смотрит в корпус среднему братку. А на плечах у плафона лежат ласково увешивающие лапищи шкафчика Виктора. Его напарник со скучающим видом целится в троицу из бельгийского автоматика. Месье Жерар Перри с кем-то общается по мобилке. Троица братков появление на сцене подкрепления самым благополучным образом прохлопала, благо стояла к нему спиной, тогда как мы, разумеется, видели все это загодя. А теперь, любезнейший хомяк, напомню вам одно общее правило, доверительным полушепотом сообщает Сара, прежде чем делать подобные предложения, неплохо бы выяснить, у кого первого, в случае чего, поедет крыша. Наша, из пяти букв, на начинается, кроссворд понятный. Плафон выдает матерную тираду, но шевельнуться в ласковых лапах орденца не может. Хомяк, нервно облизнув губы, молчит. Вопрос закрыт. Интересуюсь я, тут неожиданно подает голос тот спортсмен, что у меня на мушке. Видать, старший из этой троицы, это его хомяк поименовал нефтяником. Голос спокойный, словно на званом обеде. Нам тачка, вам 50 кусков рыжьим. Реально нужно. Вот почему, интересно, у некоторых вежливость прорезается, только когда их как следует повозишь мордой об стенку. Начни они разговор с такого. Глядишь, и нам бы не пришлось ни нервничать, ни стволами светить, да и охрана орденского босса спокойно постояла бы в сторонке. Родная, машина твоя, решай. Но мне нравится, раздумывает Сара недолго. Согласна, мы сейчас едем в банк ордена. Если в течение, скажем, часа вы приносите 50 тысяч кю в любом удобном виде и вносите их на наш счет, можете забирать машину. Нет, значит... Разговора не было, заметано, отвечает нефтяник. Бабки будут, расходимся. Вместо ответа я опускаю револьвер. Мент-хомяк, выразительно держа руки перед собой, подальше от Глока в поясной кобуре, отступает назад, ствол автомата следит за ним. Сара убирает Дерингер, я по-английски обращаюсь к Виктору. Пусть уходит. Месье Перье кивает. Виктор, потрепав плафона по щеке, отпускает спортсмена и белозубо ему улыбается на прощание. А ведь скрытое ношение оружия в московском протекторате запрещено, напоминает орденец. На что я отвечаю старой поговоркой Дикого Запада. Пусть лучше меня судят 12, чем несут шестеро. Территория России, протекторат Москвы, Г, Москва, среда, 32-6-21-12-02. Оговоренные рыжие нефтяник и хомяк доставляют, как договорились, в местное отделение банка ордена. Из обычной кожаной барсетки появляется завернутый в вощеную бумагу аккуратный слиток тускло-желтого металла, тяжело лязгнувший о стойку. Орденской пирамиды на металле не вижу, значит, банк затребует 10% за конвертацию. Ну это так, мысли вслух. С братками уговор был только о сумме перевода, в каком виде вносить бабки, пусть сами и решают. Сара просто вручает нефтянику бумажку с номером. Вот на этот счет. Банковские эксперты несколько минут взвешивают слиток и проверяют качество золота, что-то там просветив или просверлив. Наконец оценка вынесена и озвучена. Для ровной суммы добавлено еще несколько игральных карт и операционистка выдает браткам чек. Операция проведена. Я же у соседней кассы по своей айдишке проверяю баланс. Есть, 50 тысяч внесено, а также, сообщает распечатка, на той неделе капнул перевод от Зиппокрамера. Педантичный немец высчитал оговоренный процент. 3872,40. В общем, очень и очень недурственно, почти 60 тысяч, а если добавить счет в Объединенном Американском банке, суммарно рисуется мой орденский оклад на следующие года полтора, или 7-летняя зарплата обычного хорошего работника в любой неорденской конторе. Учитывая наши с Сарой запросы, такой суммы нам вполне хватило бы как раз на эти 7 лет плюс-минус лапать. Нет, сие не повод вот прям сейчас делать ордену ручкой и переходить на вольные хлеба, однако приятно сознавать, что один я уже могу обеспечить семье финансовую независимость на несколько лет вперед, и это без того, что лежит резервом на счету у супруги. Скромное состояние, ага. Сара передает хомяку ключи от самурайчика и прощально похлопывает тачку по розовому боку. Отдаю в хорошие руки. Баулы наши я уже вытащил, заняв в банковской камере хранения отдельную секцию. А куда деваться? Да, шмоток у нас осталось всего ничего, но вот оружие, патроны и подаренные бронежилеты суммарно весом где-то с меня, или Сару. В общем, могу поднять и даже сколько-то с таким грузом пройти, однако серьезно передвигаться, таки нужен транспорт, причем не велосипед, который как в Риме сложили и сунули поверх багажа, так он там и лежал. При наличии некоторого количества ЭКЮ-транспорт, не проблема, от слова совсем. Вопрос предварительно оговорен еще до того, как в банке появились покупатели. И когда розовый самурайчик вместе с братками исчезает из виду, мы подходим к Эйлин, помощнице управляющего. Пожилая ирландка трудится в московском отделении уже 6-й год и знает в округе практически всех, кого стоит знать. Прогуляйтесь сами, или пригнать авто прямо сюда. Что-то нет у меня настроения гулять по здешней Москве, заявляет Сара. Эйлин понимающе улыбается. Историю продажи машины мы уже поведали ей в лицах, опустив разве что упоминание о месье Жераре Перье, на всякий случай. Хорошо, через несколько минут будет, и снимает телефонную трубку. Действительно, не проходит и 10 минут, как на стоянку напротив банка, кабинет у Эйлин как раз туда и выходит. Удобно наблюдать, паркуется Нива блекло-синих тонов. Водитель, плотный и усатый, поправляет кепку аэродром и рысцой направляется к дверям банка ордена, а еще через 2 минуты целует руку хозяйки кабинета и громогласно сообщает, что вот, сам выбирал, машина ЗВР, вах, по саванне пролетит, по лесу просочится, на гору вскарабкается, по оврагам прокатится, даже по болоту проползет, если в правильных руках. Представленный нам Теймураз, уроженец заленточного городка Тилави, крепко жмет руку мне и чмокает запястье Саре, повторяет, что ни в одной автомастерской на 100 километров вокруг лучше не сделают, все перебрано по винтику, бак под пробку, две запаски и канистра в подарок. 7000 только потому, что вы друзья Илинка. Старинное ирландское имя с кахетинским акцентом звучит забавно, ну да раз сама Эйлин не возражает, я и подавно промолчу. Сумма действительно разумная. Отправляю Сару на тест-драйв, а сам с Теймуразом снова заглядываю к операционистке, снимаю скромную стопку игральных карт и вручаю грузину. Уж прости, Геноцвали, обмыть не получится, нам прямо сейчас ехать надо. О чем разговор, Влад, Кацо? Будешь снова в Москве, заглянешь, тогда обмоем. А пока удачной вам дороги, и смотри, береги свою красавицу, а то украдут, вах, сам бы украл, да моя Нина узнает, сразу заржет. Так, посмеиваясь, запихиваем в Ниву тяжеленные сумки и сложенный байк. Багажник у единственного в СССР гражданского джипа невелик, но поскольку нас всего двое, заднее сиденье можно спокойно сложить и занять под шмоточный отсек все наличное пространство. Прощаемся с веселым авторемонтником-кахетинцем и без дальнейших промедлений направляемся на запад. На выезде в блокпост с такими же ментами-таможенниками, на сей раз мы без всяких выкрутасов общаемся по-русски, и полный вперед, в Демидовск. Территория России, протекторат русской армии, московская трасса среда, 32-6-21-13-21, первая остановка, рубеж двух России и таможенный КПП. Таможенный, конечно, громко сказано, просто две гаишного вида будки друг против друга, с московской стороны двое в стандартной армейской флоре и зеленых фуражках погранвойск, напротив, трое в красных беретах и знакомом еще по портофранко камуфляже русской армии, этакая помесь французской ящерицы и отечественного осеннего камыша. Точного подобия среди заленточных образцов я так и не нашел. Форма разная, а вот вооружены все пятеро бойцов одинаково, 103-й через плечо и грачи в кобуре. При обеих будках шлагбаумы, которые в любой момент можно опустить, тормознув проходящую технику для проверки документов, а возможно, и более плотного досмотра. Скромная Нива такого желания у таможенников не вызывает, однако у нас самих имеется вопрос, поэтому, покинув московские земли, останавливаемся под указателем территория под протекторатом РА, блокпост 4 и уточняем у подошедшего в развалочку бойца, как там дальше с дорогой на Демидовск, можно ехать одним или лучше подождать попутчиков. Как хотите, отвечает тот, но вообще можно ехать спокойно. Дорога чистая, ППД рядом, нет таких идиотов, чтобы под боком шалить. А какой модели ППД, 40-й или 34-й? Интересуюсь я с каменной мордой. Удивленное молчание, потом гогот. Хорошая шутка, обязательно нашим потом расскажу, ухмыляется боец. А специально для штатских персон расшифровываю, ППД, это пункт постоянной дислокации. Военный городок, где сидит руководство РА, и там же расквартирована примерно треть постоянного состава армии, со всеми вытекающими. Пожимаю плечами. На базе Северная Америка тоже расквартирована половина орденской патрульной службы, но на дороге к Портофранко все равно частенько случаются налеты. Так то орденские патрульные, а то русская армия. Совсем разный класс работы. Ну, в принципе, на качество работы патрульных сил я пока не имел случая пожаловаться, но с другой стороны, русскую армию мне и ранее называли самой боеспособной из всех существующих в этом мире, причем порой так говорили и сами патрульные. Ладно, спорить не буду. Пожелав бойцам спокойной службы, продолжаем движение. Приличная по тутошним меркам московская трасса из плотно укатанной гальки вполне позволяет держать за 60, можно бы и быстрее, но мешает трафик. Ни о какой пробке и речи нет, однако кто-то на дороге присутствует постоянно, от шлейфа в пыли никуда не денешься. Хочешь не хочешь, а приходится сбрасывать темп перемещения, Неохота пропустить в такой пыли случайную колдобину и покорежить подвеску. Нива, безусловно, джип по-советски кондовый и выносливый, однако и более серьезные тачки выходят из строя на раз, особенно если водитель забывает о качестве новоземельных хайвеев. Вторая остановка на заправке. Там же и подкрепляемся. Гречневая каша со шкварками и подливкой, мелкие хрустящие огурцы и компот из чего-то вроде ревеня. Вполне съедобно. Сажусь за баранку сам, пусть Сара чуток отдохнет, и едем дальше. Пейзаж начинает потихоньку, но заметно меняться. Вокруг Москвы еще простирались степи, причем более цветущего вида, чем саванны восточного побережья, нечто поближе к херсонским черноземам, а на территории русской армии начинаются холмы, чем-то похожие на края босков западнее Рио-Бланка, сперва мелкие, потом все выше и круче, и дорога соответственно чем дальше, тем больше извивается промеж этих бугров. Полей особо не видно, зато хватает рощ, местами вполне достойных именоваться лесами. Не белорусские пущи, пожалуй, да и растительность более южных сортов. Крымско-кавказские туи, лавры и прочие кипарисы, и все равно, в таком лесу партизанить должно быть много проще, чем на равнине, особенно с учетом складок местности. Усиливаю внимание. Что бы там ни говорили местные насчет безопасной трассы, лучше поостеречься, любимой вон до сих пор мраморное Нагорье по ночам икается. Супруга, совершенно со мной солидарная, также вертит головой, контролируя свою сторону. Третья остановка вынужденная, ожидаем, пока по пересекающей трассу однокалейки пройдет товарный состав, величаво медленный, больше двух десятков вагонов, платформ и цистерн. Однако, я-то полагал, что единственная построенная в новой земле чугунка, на восточном берегу материка, от баз до Портофранко, и ее прямое продолжение вдоль океана на немецкую территорию. А нет, у русских тоже проложена колея, да, всего лишь простенькая однопутка, ну так и у орденцев точно такой же голый минимализм. Интересно, рельсы клали под евроамериканский стандарт или выпендрились и оставили отечественный? Как там было в анекдоте про Александра II и министра Клинмихеля, и стала колея шире на 15 сантиметров? Кстати, вранье, у них промеж рельсов 1435, что ли, миллиметров, а у нас 1520. С точки зрения глобальной перспективы общей транспортной сети было бы выгоднее оставить общий стандарт, то бишь евроамериканский, однако у наших людей всегда может вскочить вожжа под хвост в стиле делать как угодно, только чтоб не как у них. Вот как вбили в школьные годы Тютчевская, у ней особенная стать, в смысле особый исторический путь развития России в широком смысле данного термина, так оно в подкорке и осталось. Ладно, подкорка подкоркой, а еще один камешек мы в пирамиду экономическое состояние территории под протекторатом русской армии мысленно положим. Нефтедобыча и нефтепереработка, ну и поставка столь востребованного всей современной махинерии жидкого топлива. Производство боеприпасов как минимум для легкой стрелковки, причем крупнооптовые, товар с клеймом «Демидовск» патрона активно продается по всему континенту. Добыча коренного золота – это вам не старатели-одиночки с промывочными лотками, описанные в классике у Джека Лондона, а полноценная индустрия, как, скажем, в ЮАР, тоже стратегическое производство. И теперь еще функционирующая железная дорога, пускай местного значения, кстати, локомотив для нее могли пригнать из-за ленточки, но вот рельсы точно на месте производили, иначе золотыми вышли бы. А производство рельсов это уже сталелитейка, что есть беспримесный тишпром, со всеми вытекающими капиталовложениями. И между прочим, описанных удовольствий протекторат РА добился, имея на южном фланге, за Амазонкой, открыто враждебных чеченов, которые ичкерийский имамат, то есть, как давеча выразился Линдси из Объединенного Американского банка, аборигены одной рукой пашут, а из другой не выпускают автомата. Кстати, об автоматах. Снаряжение у русской армии, судя по бойцам конвойной охраны и охранникам 4-го блокпоста, тоже как в лучших домах Парижа, один в один с московским ОМОНом, да и репутация лучших вояк новой земли с потолка не падает, ее зарабатывают долгой и упорной практикой, а практика эта на голом энтузиазме протянула бы недолго. Все это в комплексе подразумевает вложения, очень и очень серьезные, я вот так навскидку и вообразить не могу, сколько миллионов IQ ушло на создание структуры, которую я еще не видел и наверняка полностью не увижу, но уже фиксирую ее проявление. Чем дальше в лес, тем меньше верится в комикс насчет русской мафии и армейцев-ястребов, которые в едином порыве совершили трудовой подвиг и отделились от жадной Москвы для создания нового справедливого общества. Нет, что Москва жадная и от нее при первой возможности смазали пятки куда подальше, верю безоговорочно, а вот что такой контингент вместо привычной ему зоны пополам с военлагерем смог построить весьма развитую по здешним меркам индустрию, уже из области фантастики, ненаучной. Прикрытие. К гадалке не ходи, а вот что за этим прикрытием стоит в действительности у Демидова уже не спросишь. Пару месяцев назад старого мафиози убили, а другие имена на слуху как-то не мелькали. Но с тем же Демидовым есть тонкость. Следствием его гибели, судя по дошедшим до Портофранко слухам, стал лишь традиционный передел в деловых кругах. Стратегия политика Демидовской и протектората русской армии заметных изменений вроде как не претерпели. Из чего лично я делаю вывод, что мафиозный босс Демидов в создаваемом государстве, может, и занимал более значимую должность, нежели зиц-председатель ФУНД, однако непосредственно на нем там ничего особенного не держалось. Умер, что ж, есть кому принять дела. Нет. Собственно, личность преемника Демидова меня интересует мало, все одно я с боссом русской мафии знакомства не водил, ни близкого, ни дальнего, ни заочного, а вот общую структуру выяснить было бы любопытно, даже оставляя в стороне заказ месье Перье, самому любопытно, не уверен, что получится, но к Демидовску присмотрюсь повнимательнее, состав удаляется в южном направлении, освобождая путь. Снова меняемся с Сарой местами и едем дальше. Сразу за переездом дорога раздваивается. Согласно указателю, направо, Демидовск, налево, ППД. Закрытый военный город нам не нужен, так что Нива сворачивает направо и следует как раз вдоль полотна однокалейки. Через некоторое время впереди возникает река и переброшенный через нее основательный мост, общий для автотранспорта и чугунки. Река не слишком широкая, метров 200 от силы, по руслу разбросаны некрупные острова, рыбачьи лодки на волнах покачиваются, а вот чего покрупнее не видно. За мостом, как сообщает табличка, поселок Речной. Проскакиваем его без остановки, благо дорога позволяет, и буквально через полчаса на горизонте вырастает классический заводской пейзаж. Промзона. Для Старого Света, классический, ага. Там-то подобными мини-уралмашами никого не удивить, но для новой земли МДА, есть над чем подумать. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, среда, 32-6-21-20-10. Демидовская промзона разумно возведена чуть в стороне от собственно города Демидовска. Предупреждающие указатели: закрытая зона, въезд только по пропускам установлены на всех ответвлениях, ведущих от основной трассы к индустриальному пейзажу. Ничего удивительного в принципе, в Старом Свете на всех заводах примерно так же, просто там я как-то больше привык видеть завод где-то в черте города, с большим забором в роли периметра безопасности. Здесь это дело сразу спроектировали более толково, промзона отдельно, а жилые кварталы отдельно. В итоге и случайные прохожие меньше тревожат бдительную вахру, и промышленной химией дышать вынуждены только сами рабочие, а не весь город сразу. КПП на въезде в сам Демидовск, разумеется, присутствует, очень похожий на московский, но бойцы в местном камуфляже. «Вы граждане протектората», — уточняет младший сержант, узнав цель визита в гости к родне. «Нет, а что? Тогда прошу ознакомиться с памяткой». Выдает брошюрку на 4 страничках, сам город является открытой территорией, А вот на ряд объектов посторонние не допускаются, имейте это в виду. Хорошо, еще какие-нибудь требования? Оружие регистрировать не надо. Усмехается. У нас тут не Москва и не Зион. Пистолеты и револьверы при себе можете носить свободно. Остальное, находясь в городе, рекомендовано держать в машине или сейфе гостиницы. Уже лучше. Обычные для почти всех новоземельных городов порядки. Еще такой вопрос, говорю, тут у вас есть что-то вроде адресного стола, а то я знаю, что родные собирались поселиться именно в Демидовске, но адреса до отъезда мне так сообщить и не успели. Боец задумчиво трет подбородок. Адресная книга на почте есть, но я бы сперва проверил, в Демидовске ли вообще нужные вам люди, мало ли, могли решить одно, а потом рабочее место и жилье оказались совсем не там, дело нередкое. Лучше зайдите в отдел регистрации новопоселенцев, завтра с утра, сейчас они уже закрыты, там и спросите. Это на площади геологов, маршрут вам подскажут в любой гостинице. А вот за этот совет спасибо, я рассчитывал искать через почту, но так и правда будет быстрее. Проезжаем по городу, ничего так, симпатичненько. Смахивает на скромный райцентр наподобие Ирпеня. Архитектура кирпично-деревянная, где обычный кирпич, где в смеси с бревнами по типу немецкого фахверка, где-то щитовые домики, крытые профнастилом, ампирного выпендрежа не наблюдается, но и отнюдь не хрущобы с бараками. Кое-где проглядывает одно-двухэтажные строения частного сектора с крошечными участками на 4-6 соток, однако большая часть... Все-таки квартальные комплексы трехэтажек, где первый этаж занимают магазинчики, разного рода мастерские и прочие ресторанчики, а выше – жилые апартаменты, детские площадки, мини-скверы, спортплощадки, аж ностальгией повеяло, как раз такое в детстве во дворе стояло, а в середине 90-х все благополучно снесли и устроили автостоянку. Машины на улицах в основном наши, Нивы, УАЗики, Рафики и Газельки, нередко попадаются и самураи. На окраине, ближе к промзоне, мелькали Зилы и прочие КамАЗы, но в жилой части города тяжелых фур не видно. Зато много велосипедов, вроде как переняли европейский опыт. Что касается прохожих, а люди, мессир, все те же, как сказано в одном классическом романе, вот не вижу я у обитателей Демидовска особых отличий от новоземельных старожилов вообще. Камуфляж и повседневка разных тонов там-сям мелькает, факт, но опять-таки, далеко не все это, бойцы при исполнении либо в увольнении, многие, судя по отсутствию выправки, строем не ходили никогда, вот как мы, например, в Израиле, замечает Сара, народа с автоматом за спиной больше, чем тут, сквозь опущенное стекло Нивы доносится аромат жареной печенки, синхронно втягиваем воздух, подбирая слюнки. Любимая издает короткий смешок и сворачивает на автостоянку. Мотель-ресторан «Нанриетта». Ага, хозяин, француз. Вернее, канадец, а еще вернее, как выясняется при дальнейшем общении, из второго поколения украинцев канадской диаспоры, по айдишке, Серж, но в Демидовске его, разумеется, с самого начала зовут Сергеем. Мотель поименовал в честь супруги, которая в семейном предприятии отвечает за кулинарную часть, ее-то в деле мы и унюхали. А что, правильная реклама, честнее всяких там вывесок плакатов. В большом корпусе Анриетты, дешевые номера с удобствами в коридоре, зато на территории есть отдельные домики бунгало, 25 кю в сутки, и два как раз свободны. Забираем у Сержа ключ от домика номер 3, подгоняем машину к нему, оружейные сумки я перетаскиваю в сейф. Уф, апартаменты почти роскошные, манящая двуспальная кровать, мебель светлой древесины, обои раскрашены под ностальгические березки, большая ванна. Вот разве что джакузи нет, ну и фиг с ним, так искупаемся, после долгой дороги это нам жизненно необходимо, непременно займемся после ужина. А для гостиничного ресторанчика и дорожные шмотки подойдут. Тушеная в сухом бразильском вине с тертыми орехами, черносливом и сладким луком печенка чем-то смахивает на гусиную, Но это не продукция одной из окрестных птицеферм, а охотничья добыча. Да-да, рассказывает словоохотливая мадам Анриетта на смешанном русско-украинско-французском суржике, местные ящероптицы. Дичь сия съедобна не полностью, мясо нужно тщательно вымачивать, зато вкус оправдывает хлопоты. Взятую на пробу небольшую порцию уничтожаем сразу и тут же заказываем вторую, побольше. Плюс гарнир из мелкой сладкой картошки, да под все тоже сухое красное вино. Вроде и не крепкое, и закуска более чем солидная, но как-то после ужина мы с Сарой с трудом доползаем до бунгало. Силы воли хватает лишь сперва ополоснуться, а уже потом падать на мощную кровать. Зато немного за полночь просыпаемся и выбираемся наружу подышать воздухом и полюбоваться полной луной. Разумеется, большой диск цвета старой слоновой кости здесь, в западной части материка, мало отличается от того, какой мы не раз видели ночами над Восточным океаном на базе Латинская Америка. И это очень хорошо, потому что 15 минут под луной, в обнимку на лавочке или на прогулке, и у Сары всегда появляется игривое настроение. Так бывало на пляже на базе или в Порто-Франко, так же получается и здесь. В общем, в отличие от Москвы, Демидовск пока преподносит сплошные положительные моменты. Простое совпадение, быть может, но отметить стоит. Для себя, в эссе для месье Перье сию подробность включать незачем. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, четверг, 33.06.21.07.16. После плотного завтрака, жареная цветная капуста и нарезанные колечками сосиски, а к ним сладкие помидорчики и зеленый лук, составляем план действий. Мне, по вчерашнему совету, нужно навести справки в отделе регистрации поселенцев. Сие может занять 10 минут, а может и 2 часа, не угадаешь. А вот мне хорошо бы показаться доктору, задумчиво изрекает Сара. В Демидовске должен быть хороший медцентр. Ой, но ведь у тебя вроде все в порядке, родная. Даже по утрам не тошнит. В порядке-то в порядке, улыбается любимая, и все-таки лучше подстраховаться. Пусть послушает, посмотрит, может, анализы какие возьмет. Вернемся на базу, пойду к своим орденским врачам. Но это еще почти 2 недели. Зато здесь я спокойно могу объясняться по-русски, не изображать пантомиму, как в Массилии. Целиком и полностью соглашаюсь с такой постановкой вопроса и предлагаю пойти вместе. Визит к регистраторам может и подождать. За это меня награждают поцелуем. Я тебя люблю, а я тебя. Сара уточняет у мадам Анриетты координаты необходимого медучреждения. Ничего. Не так уж далеко, минут 20 пешком. Учитывая наш сидячий образ жизни, лучше машину оставить в мотеле и прогуляться. Беру любимую под руку, и шагаем по улице навстречу восходящему солнцу. Дорога покрыта плотно укатанным гравием, а вот тротуары, деревянные, высокие, солидные. Даже слишком высокие, пожалуй. Так это наверняка с расчетом на мокрый сезон, объясняет Сара. На улице натуральный потоп, а по тротуару можно относительно спокойно передвигаться, хотя бы к соседу в гости, и не месить грязь. Ладно, поверю. Я-то в новой земле сезона дождей не застал, информацию имею только из третьих рук, а любимая тут подольше меня и сама наблюдала эти 100 дней всемирного потопа. Проходим еще квартал, и тут на глаза попадается вывеска «Сотовая связь и аксессуары». Останавливаюсь. Киваю супруге. Давай заглянем. 2 здешние симки нас не очень разорят, а телефон все-таки поудобнее ходиболтайки. И берет дальше. Покупаем 2 сим-карты, сотовая связь, оказывается, благополучно действует как в самом Демидовске и окрестностях, так и в ППД, и в поселке Береговой, куда ведет та самая железная дорога. Сеть ретрансляторов сейчас расширяют. Сообщает словоохотливая девчонка за прилавком, в обозримой перспективе можно будет спокойно пользоваться телефоном и по дороге из Демидовска в Береговой и в горах к северу от столицы Анклава, но пока, увы, этого нет. Ну нам сейчас для города вполне хватит, разделяться не планируем. В больнице оказывается, что приемные часы в женской консультации, с 10, придется подождать. Если что срочное, по скорой помощи, можно и во внеурочное время, объясняет дежурная медсестра в приемной, но раз вам просто провериться, незачем зря нервничать самим и беспокоить врачей. Незачем, соглашаемся мы, постучав по ближайшей деревянной стойке, и поскольку гулять нужно еще 2 часа с хвостиком, мы с тем же успехом можем пройтись в центр регистрации новопоселенцев, на площадь геологов. Так и делаем. Двухэтажное строение из цельных бревен вызывает в голове ассоциации с сибирским острогом, но внутри там вполне приличный зал, разделенный фанерными перегородками на привычные нам по американской традиции кубики. Слева ведущие на второй этаж деревянные ступени, а при входе вахтер-дедок, защитная повседневка советского образца, флотский ремень с начищенной до блеска пряжкой и кобура с пролетарским наганом. Ну а что, для вахры сойдет, неспыкаемым же ему тут стоять. Здравствуйте, молодые люди, вам в отдел кадров или к военкому? Интересуется вахтер. Наверное, в отдел кадров. В 2 словах объясняю суть вопроса. Дедок не без сомнений направляет нас в дальний кубик к заведующей. Та, выслушав, просит для начала предъявить наши ID, что-то проверяет у себя в компьютере, затем спрашивает: можете по буквам продиктовать, как зовут вашего деда и сестру? Разумеется, даже как они в орденской ID-карте записаны. Совместными усилиями определяем, что нужные личности все-таки в списках граждан протектората наличествуют. На поселение отправлены в поселок Белый Яр, это пригород Демидовска, верстах в 20 на запад, улица Лесная, дом 14. В списке военнообязанных Валентин уже внесен как резервист 2-й очереди от ополчения Белоярской общины. Плюс тот же Валентин числится сотрудником-стажером 2-й мебельной фабрики, а дед Яр – помощником белоярского старосты. Однако, быстрая карьера, даже если в поселке всего 2 улицы и 30 домов. На всякий случай спрашиваю также о семействе Кушнир. Нет, объясняю, эти не родственники, но хорошие знакомые. Заведующая снова проверяет записи в базе данных. Старшие поколения – в Белом Яре, прямо по соседству с моими, Миша с женой и детьми, в том же поселке, но на другой улице. Статус военнообязанного резервиста, разумеется, имеет только Миша. Соня Кушнир в список граждан протектората тоже внесена, добавляет заведующая, однако ее адреса здесь нет. Почему вдруг? А потому, молодой человек, наставительным тоном сообщает мне, что есть режимные объекты, местоположение которых разглашению не подлежит. Так, все страннейше и страннейше, как говаривала Алиса Лигделу. На каком режимном объекте может сидеть экс-программер с базы «Россия» при том, что она, хоть и сторожил в сравнении с обычными переселенцами, полгода уже дышит воздухом новой земли, но конкретно на русской территории, без году неделя. Если вдруг на этапе регистрации взыграла бдительность и на человека с записью в виртуальной трудовой книжке бывший сотрудник ордена сделала стойку тутошняя контрразведка, Соня проходила бы как пытающаяся внедриться в доверие, и уж конечно, гражданство ей не давали бы. Ну а сочти ее демидовские контрразведчики потенциальной шпионкой, мол, дали гражданство и ведут, опекая явным или скрытым образом с целью поймать на живца более крупную рыбу, в таком раскладе, наоборот, Соню должны бы направить на работу поселение в общедоступное место, иначе канал Алекс Юстасу куда труднее будет установить, а следовательно, взять под контроль. Как-то плохо сходится.